В дороге между молодыми магами возник серьезнейший спор по поводу действий. Олег, в свое время прочитавший немало детективных и шпионских романов, настаивал на необходимости путешествовать инкогнито, в Ламаре первое время также действовать сугубо как частные лица и, лишь разобравшись в происходящем, предъявлять верительные письма ректора. Франко же настаивал на том, чтобы с самого начала путешествовать, как и положено высоким магам Академии Светлой Силы, аргументируя это затрудненностью комфортного путешествия без использования магии. Сошлись на компромиссе. Свою принадлежность к магам не афишировать, плащи, значки и прочие регалии, свидетельствующие об их принадлежности к волшебному миру, снять и путешествовать просто как знатные и богатые дворяне. Однако от применения небольших, облегчающих жизнь заклинаний не отказываться, в случае вопросов спихивая все на якобы имеющиеся артефакты. На третий день пути, к вечеру, проезжая через очередное поселение, Франко взмолился. «Хватит, я больше этого не вынесу». «Чего именно?» Олег со вздохом откинулся на мягкое сиденье кареты. За время путешествия ему успело до крайности осточертеть выслушивание жалоб изнеженного Ириница. По его мнению, дорога протекала просто с неприличным для путешествия комфортом. Однако Франко это мнение не разделял, буквально засыпал своих спутников жалобами на тяготы пути. Вот и сейчас он начал исполнять ту же арию. «Я хочу выспаться на нормальной постели. Поесть что-нибудь, кроме этой жалкой походной стряпни, которая уже совершенно измучила мой желудок. В конце концов, куда мы спешим? Милорд Альфрани дал нам целый месяц, а до Ламары осталось не более 5 дней пути. Мы уже почти на границе, и я предлагаю заночевать в этом поселке. Здесь наверняка должен быть какой-нибудь трактир, где можно остановиться на ночь, поесть нормальной еды и пропустить кружечку-другую винца за успех нашей практики». На последних словах голос Франко приобрел мечтательные интонации. Затем он замолчал и с надеждой посмотрел на Олега. Обдумав это предложение, тот был вынужден признать наличие в нем рационального зерна. Действительно, им всем отнюдь не помешал бы небольшой отдых. Походная пища успела изрядно надоесть не только Франко, да и давно не имевшей возможности перекусить Вериене, в последнее время вынужденной прятаться в глубине кареты, избегая начавших обжигать ее солнечных лучей. Принимать же магическую энергию от Олега она отказалась, ввиду невозможности в дороге уединиться для снятия побочного эффекта. Так что ночевка под крышей действительно была весьма желательна. Оценив все это, Олег решительно кивнул. «Согласен. Нам и впрямь требуется отдых. Вон, кажется, и подходящий трактир виднеется». Он махнул рукой на невысокое деревянное здание, украшенное аляповатой вывеской. «Тормози», — приказал он кучеру, когда они подъехали поближе. Хозяин бешеной коровы, как называлась сельская таверна, в которой остановились путешественники, был торопливым и суетливым толстячком с бегающими глазками и словно приклеенной заискивающей улыбкой. Откликался он на имя Энцо Мариятти, Энцо, просто Энцо, светлейшие леры, и так старательно лебезил и заискивал перед заезжими дворянами, как представили спутники, что Олег про себя порадовался решению скрывать принадлежность к магическому сословию. Узнай, хозяин, о том, что заехавшие к нему постояльцы – маги, он мог бы немедленно скончаться от острого приступа низкопоклонства. Однако все это пресмыкательство вовсе не помешало трактирщику содрать тройную цену за комнаты и ужин. Проклиная про себя дурацкую традицию, согласно которой высокородному дворянину было не к лицу препирательство с простолюдином по таким пустякам. Олег заплатил названную цену.